созвал батюшка сыновей в курине и повелел вынуть по прутику из веника. У кого будет короткий прут, тому идти из куреня в Астраханское воеводство, которое охраняло Дон от басурман-турок и от татар-крымских. Вынул Еремей короткий прут, ушел в войско, удалью и смелостью прославился, атаманом стал. Награду поимел от воеводства, шашку турскую ковки дамасской в золоте с прописью. Как было потом, никто не ведает. Ушел из войска Еремей Тимофеевич на Волгу, вольницу отчаянных людей собрал, на стругах летали, боярские, царские, вотчины щупали, за что и били их немалым числом. Сам Иван Грозный повелел лютой казнью порешить всех, особо назвав атаманов Ермака, Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка из станицы Качалинской, от которого род ведет наш станичный атаман Григорий Анисимович, неслыханно разбогатевший конным заводом на казенных землях. Приметил Ермака башковитый Строганов, на Урале заводы имел, соль варил, железо ковал и торг вел с Кумчумской Сибирью. Сказал Строганов Ермаку: «Ступай с вольницей за камень, там земля сибирская под бухарским Кучумом ханом. Нету, — говорит, — на той земле ни ладу, ни складу. Кучумцы басурманскому Магомету молятся, а дикари-сибирцы зверю в лесу ясак не платят, богатство ногами топчет. Без той земли, — говорит Строганов Ермаку, — не жить России, простору не будет. Завоюй для царства Сибирь, и милости великой сподобишься». И пошел Ермак с казаками и атаманами за Урал камень воевать того Кучума. 4 года бились, потеснили войско Орды, да не уберегся атаман. Кучумцы подстерегли, напали на сонных, и утонул наш Ермак Тимофеев в Иртыше. В песнях навек прославился, а Сибирь прислонилась к царству российскому. Глава 2. А теперь слухайте далее, сыны мои. Жили мы куренем у отца, 5 братьев, как вот вы у меня, да еще 4 сестры. Хоть и немало повоевали лебеди за землю русскую, а богатство не завоевали. Отчего? Что приплыло от воинских почестей, то и уплыло само собой. Как Дон воду несет к богатым низовским станицам. А земли наши известны, и промысла нету. Созвал нас батюшка на совет, и долго мы гутарили, как и чем жить. На богатых ли станичников горбиться, а ли в шахту уйти, как внуки 2 года мытарились и рваными вернулись. И тогда сказал отец мой, который опосля Крымской войны из Севастополя вернулся при наградах и 4 ранениях. Корень наш от Ермака по земле сибирской, и не след нам, лебедям, забывать про ту землю. Рыжие чубы повисли вниз. Как Ермак со своими братьями тянули мы прутики из веника. Дяди ваши, Кондратий и Леонтий, вынули короткие. Еще до чугунки поехали со скарбом в Сибирь. Мы отдали им все, что имели, как деньгами, так и добром. Знаете, живут теперь в станице Таштыпы, не жалуются. И стала им земля сибирская родней Донской. Али не так? Призадумались братья-лебеди. Старый лебедь поглядел на каждого из сынов, погладил раздвоенную бороду, будто пламя разметнул. Уставился на малого Ноя. А этот малый, необиженный богом, силушкой на 15-м году вскидывал на плечо чувал с пшеницей в 6 пудов и не гнулся. «Ноюшка, подь ко мне!» Братья-лебеди догадались, пошлет за веником. Старого лебедя опередил Василий. «Не будем тянуть жребий, батюшка», — сказал он, выдержав суровый взгляд отца. Братья своими куренями живут, и для них-то земли мало».